Дорогие друзья, мы сегодня рассуждали вот и решили, что вечернее собрание наше, вот оно будет больше посвящено такого направления призывного для тех, кто желал бы покаяться перед Господом. Я в своей проповеди хотел бы дать направление, вот, а после меня будет проповедь, Григорий Васильевич будет говорить, будет призыв к покаянию. И поэтому я сразу хочу сказать, кто желает и настраивает сердце свое на обновление в отношениях с Богом, или, возможно, кому-то вообще возрождение нужно впервые, то вы имейте в виду, что сегодня Господь приготовил вот такой вечер. Я хочу прочитать из Евангелия от Луки 15 глава и 19 глава. «Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его, фарисеи же и книжники роптали, говоря, Он принимает грешников и ест с ними. Но Он сказал им следующую притчу. Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А нашед возьмет ее на плечи свои с радостью, пришед домой, созовет друзей и соседей, скажет им, порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном кающемся грешнике, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Друзья, вот здесь мы видим слова Иисуса Христа. Вот так собрались люди, и Христос, обращаясь к ним, говорит, кто из вас? Ну, представьте себе, что мы. Мы же знаем, что Христос через Слово Свое говорит, и сегодня нам. Мы проповедники, только передатчики Слова Его. А само Слово – это Слово Христа. Кто из вас, вот всех сидящих нас, потеряет, не станет ли он искать? То есть это нормально, если я что-то потерял, я ищу. И ищу очень тщательно. Вот этот пастух, он пошел искать пропавшую овцу. Ну как это бывает практически, мы уже слышали не раз. Хорошо, если где-то недалеко овца, а бывает, что очень далеко. Где-то в лесу, в оврагах, где-то в ущельях, может, забрела, запуталась где-то, застряла в колючках. Благо, если овца подаст голос, и пастырь, он, ну, сразу найдет ее быстро. А так, может быть, приходится долгое время искать. И Христос, обращаясь к людям, говорит, кто из вас не ищет? Все ищете. Друзья, это нормально, когда мы ищем то, что нам дорого. И вот я думаю, что здесь все собрались верующие, которые знают, где искать. Если потерял, то знает, где искать. Вот иногда говорят, ну что, каются, каются каждый год, каются, что с этого толку? А толк великий, друзья. Если потерял, то знаешь, где искать. На том же молодежном общении, в той же самой палаточке с друзьями, ты уже знаешь, как искать, какой тропиночкой идти. Я вот хочу сказать теперь, друзья, каков должен быть поиск. Мы с друзьями разбирали 19 главу Евангелия от Луки, и я какие-то фрагменты отсюда расскажу. Это прочитаю 10 стихов, а потом расскажу. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него». И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежал вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу, «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Братья и сестры, друзья дорогие, вот здесь мы видим, написано, некто именем Закхей искал видеть Иисуса. Поиск необходим с нашей стороны. Возможно, кто-то вот эти все несколько дней, пока шла у нас плановая беседа, вот одна за другой, поджидал, ну когда-то может наступить день особенный, когда особенный толчок будет для меня, и меня толкнет что-то вперед, и вот тогда я пойду, и я покаюсь. Друзья, немножко не так должно быть. Даже не немножко, а не так. Вот иллюстрация поиска Закхея. И реакция Иисуса Христа на его поиск – это пример для нас очень хороший. Ведь в Библии написано, что это и есть примеры для нас. Вот эти все истории. Я это хочу обратить. Первое. Искал видеть Иисуса. Были препятствия? Были. Препятствия были большие. Однако же Закхей старался их преодолеть. Искать видеть Иисуса, друзья. Вот знаете, у нас здесь вот условия сейчас не очень. Мы переживаем. За своих, ладно, за гостей переживаем, которые приехали к нам и попали в такую непогоду. Вот. Но хочется, чтобы мы правильно понимали и оценивали, что нам подарил здесь Бог. Один брат из местных говорит мне: «Дядя Петя, хватит, все, уезжаю домой, отвезите меня». Я говорю: «Слушай, дорогой, а чего ты? А что мне здесь делать? Замерз уже весь!» Стоит у него уже такие ноги, как у гуся красные, вот. Замерз, брат, замерз. Я ему говорю: «Слушай, ну смотри, сестры вот терпят же все». «Да нет, все, да что мне тут делать?» Я говорю: «Дорогой, неужели ты не понимаешь, для чего ты приехал?» Друзья, искать Иисуса – это много может быть трудностей и препятствий. Дождь, холод, сырая постель. Но если у нас внутри понимание, что ладно, все это можно переносить. Главная цель у нас, она выше, чем непогода, выше, чем неудобство. Нам хочется общения. Мы хотим видеть Иисуса. Тогда мы сможем преодолеть и получить то прекрасное для души нашей. У Закхея было много препятствий. Он был мал ростом. И вот он начинает эти барьеры преодолевать. Написано: «Забежал наперед и влез на смоковницу». Друзья, забежать наперед – это значит постараться на место, где будет встреча с Иисусом, прийти раньше всех. Это у нас беда. Объявляется: «Через 10 минут начинается собрание». Какой там через... Все знают, что это 15, 20, 25 минут, и не торопятся. Я уже через 10 минут подхожу сюда, как опаздывающий. Навстречу поток. Сестры, братья, не в ту сторону идете. Тысячи причин. Закхей забежал наперед. Он уже сел в палатку и сидел, ждал. Встреча, скоро должен Иисус прийти. Он ожидал, он не подходил, когда уже призвали Иисуса. Он преодолевал эти препятствия. Понимаю, что, ну, неудобно, у кого-то ноги холодные, мокрые, вот, у кого-то, может, спина мокрая, сегодня дождь особенно долго шел. Мы когда шли на утреннее собрание, мы живем в домике, вот, нас там 5 братьев, и руководители. Ну, бывает так, что руководители очень поздно ложатся спать, вчера у нас особенно тоже там проблемы были, легли спать уже где-то 3 или после 3, но я понимаю, что не выспанные. И вот захожу, чтобы взять Библию, идти на собрание, смотрю, лежат. Вот. И укрытые одеялом с головой. Ну, думаю, ладно, братья, наверное, долго не спали. Пускай отдыхают. Так я себе внутри решил. Пока взял Библию, пока чуть покрутился, смотрю, одеяло, раз, а оттуда сестра выглядывает. Две сестры. Они вот легли на братское место и решили, что ничего. У нас там наша комната, телефоны заряжают, ходят, сумки там, ну, в общем, такой проходной двор. И братья, и сестры. И вот они решили воспользоваться под видом руководителя, с головой укрыться. Вот. Друзья, это не значит искать. Это не значит забежать наперед. Это наоборот. Иисус идет, надо быстрее убегать. Убегать быстрее надо. Потому что 2 часа придется слушать его. Закхей преодолевает препятствия. Мало того, что забежал наперед. Вы представляете маленьких людей, да? А если начальник, может, чуть толстенький, вот. И когда он бежит, ну, это интересная картина. Короткие ножки, вот, животик такой. А ему все равно. Он мчится, опережая всех. И это еще не все. Ему нужно залезть на дерево. Друзья, залезть на дерево, это, конечно, непросто. такому человеку. Но желание видеть Иисуса его толкает на этот подвиг залезть на дерево, чтобы оттуда увидеть Иисуса. Друзья, я сразу хочу аллегорию и забежать наперед, это раньше всех прийти, приготовиться к встрече. И здесь на смоковницу это преодолеть трудности, преодолеть препятствия. Где-то там какие-то искушения, кто-то там чай заваривает в комнате, куда мы на собрании посидим, чайку попьем, куда там торопиться, успеем. Вот, придем на последнюю проповедь, отметимся и выйдем вместе, и все увидят, что мы здесь были. Вот, преодолеть препятствия, это значит оставить все. Всякие искушения, заботу, какие-то там удобства, вот, устроились потеплее. Прийти на это место и постараться, очень постараться. Внутренне помолиться: «Господи, я еще раз хочу Тебя увидеть». Это со стороны человека. Если бы мы старались выполнять так, как делал вот этот язычник, грешник Закхей, у нас бы всегда собрания начинались вовремя. И знаете, какая проблема была? Каждый старался бы наперед. Каждый старался бы вот здесь. Вот у нас есть одни, которые здесь внимательно слушают и молятся примерно здесь, а вот из задних рядов я молитв не слышал. Потому что оттуда они и не стараются молиться. Их, во-первых, не услышат, перебьют, а это же уже неудобно. А во-вторых, и становятся туда чаще всего те, которые не имеют намерения помолиться вслух. Видеть Иисуса, забраться на дерево, это постараться заранее приготовиться к встрече, что-то посмотреть, сказать Иисусу, а это значит забежать наперед, чтобы Его увидели, чтобы Его услышали. Ну а дальше, друзья, Иисус, Он же Бог, Он же видит, когда кто-то прячется в обозе там, в палатке или в домике где-то, Он же все видит. Может, руководитель не увидеть, Николай Степанович может не увидеть. Иисус ведь все видит. И вот я читаю. Иисус, когда пришел на это место, взглянул, увидел Закхея и сказал ему несколько слов. Он ему сказал: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Я хочу обратить внимание на слова «скорее, сегодня у тебя». Это принцип Иисуса, друзья. У Него нет завтра. У Него нет: «Та не торопись, успеешь». Уж если Господь увидел старание с нашей стороны, Он никогда не пройдет мимо. И человек, который безразличный здесь в палаточке и думает: «Да, будет покаяние, посмотрим, будем смотреть, что оно там будет дальше». Скорее всего, такой человек не выйдет навстречу Иисусу. Должно быть понимание: Иисус идет. Иисус идет, вот как толпа народа в Иерихоне, вот так и народ Божий здесь. Не прячься сзади там. Пусть сердце твое уже сейчас загорится. Духу Святому дай действие в сердце твоем. Послушай, как Иисус говорит: «Скорее, слазь скорее, сегодня мне надобно быть у тебя в доме». Друзья, вот мы слышали о том, какие бывают сердца людей, как иногда высоко мы поднимаемся. Иисус говорит сегодня: «Слазь, слазь, опускайся пониже, смотреть сверху на Иисуса не пойдет, не пойдет так. Ты должен спуститься. И вот ты маленького ростика, вот так и смотри на Иисуса. Ты как раз хорошо увидишь глаза Его. Вот это самая та встреча, что нужно. Сверху смотреть на Иисуса не пойдет». Христос видел желание Закхея, хочет увидеть. Ну, увидел и прошел. Нет, у Закхея большое желание. Иисус ему предоставляет больше, чем он мечтает. «Скорее, слазь, я хочу быть сегодня у тебя в доме». Друзья, вы понимаете, да, сегодня это значит вот это собрание. Именно сейчас. А у тебя в доме — это значит у тебя в душе. Это слова Господа сегодня обращены к нам всем. «Друг мой, называю тебя по имени, какое бы у тебя ни было имя, даже если у тебя имя Венера или Диана, без разницы, сегодня Иисус у тебя хочет быть дома». В 66-м книге пророка Исаия, 66 глава, там написано так. Господь говорит: «Где вы построите дом для меня, и где место покоя моего?» И вот сегодня Господь назначил встречу. Вот как тогда Закхею, хочу быть сегодня у тебя в доме. Скорее слазь. Скорее, это значит, не надо ждать, немедли. Когда вот позвал тебя Господь, когда у тебя затревожилось сердце, заволновалось там, вот это тот миг, который назначил тебе Иисус. Иногда, знаете, как понимают верующие, я даже слышал от братьев некоторых, что он успел хоть сказать перед смертью: «Господи, прости». Я говорю: «А что, разве эта роль играет?» «Ну как, главное успеть сказать: прости, Господи». Я говорю: «Нет, дорогой, может быть и так, что ты год будешь лежать больной, и год: Господи, прости, Господи, прости». И бесполезно, можешь не получить прощения. Прощение Бог дает тогда, когда Он назначает встречу для тебя специально. У Него для тебя есть прощение, у Него для тебя есть милость, и Он тебя зовет. Он назначает встречу, а не ты Ему. Когда мне будет удобно, вот тогда я и покаюсь. Погрешу, как мы слышали свидетельство уже, поживу, а потом уже. Нет, дорогой, Господь назначает встречу, день, миг. Если ты его отклонил раз, другой, третий, то потом ты можешь кричать, а Господь тебя не услышит, потому что написано: с лукавым Бог поступает по лукавству. Друзья, и что я хочу еще сказать? Он поспешно сошел и принял его с радостью. Это все то, что нужно было. Друзья, он поспешно сошел. Когда вы услышите призыв Божий, сходите со своего гордого «я», ветхого Адама, который до сих пор командовал, который превознес вас выше Иисуса. Он попран под ногами где-то. Мы его не слушали, заповеди его попирали. Не почитали отца и мать, служителей не слушали. Спускайся с дерева скорее и прими с радостью, с радостью. Иногда бывает, знаете, я слышал: опять призыв, замучили своими призывами, сидел бы еще слушал, а тут призыв, призыв, прям в душу лезут, какое ваше дело? Встают и уходят. Закхей спустился с поспешностью и принял Иисуса с радостью. Друзья, а потом начал Иисус работу в сердце. Невероятнейшую работу, которую Закхей не представлял даже. Еще сегодня утром он выходил из дома с мыслью: кого же еще обобрать сегодня? А теперь он встает и говорит: Господи, половину имения продам и раздам нищим. А если кого обидел, воздам четверо. Ты когда-нибудь об этом думал, Закхей, и в голову не приходило? Нет, конечно. Почему же так говоришь? Иисус начал в сердце действовать. И Христос говорит: Закхей, ныне пришло спасение в дом твой. Иногда бывает переживание: я покаюсь, а у меня ничего не изменится. Вот выйду только пред народом, покаюсь, а ничего не изменится. Дорогие друзья, в тот момент, когда Закхей встал и сказал: Господи, половину имения моего продам и раздам нищим. У него что, половина дома отъехала? Или исчезла половина имения? Нет, все так же и стоит. И еще никому он вчетверо не воздал. Ничего, видимо, не поменялось. Но Христос видел сердце Закхея. И он уже наперед авансом сказал Закхею: знаю, что ты так сделаешь, и я тебе помогу в этом. А сейчас я уже тебе спасение даю. Сегодня пришло спасение в дом твой. И то, что Закхей-то сделает, мы видим из того, что Христос сказал: спасенный ты человек, Закхей. Дорогие друзья, ты выйдешь сюда, или вы выйдете сюда, для того, чтобы сказать Господу слова: прости меня, Господи, обнови мою жизнь, обнови мое сердце. И вы пойдете отсюда назад, вроде бы, видимо, ничего не поменялось, но Господь уже сказал: спасенный ты человек, а то, о чем ты будешь переживать, не беспокойся, я тебе помогу, сделаю. И еще я хочу сказать последнюю мысль, друзья, что из дома Закхея Иисус Христос пошел в Иерусалим. Больше ни в одном доме он не был. Он пришел в город Иерихон, и огромная толпа людей была. Никто не нужен был Иисусу Христу, в смысле, вот никто так не нуждался и не искал его правильно так, как Закхей. И хотя другие говорили: что ты зашел грешному человеку, одна сестра помолилась в собрании, а другая говорит, ты смотри, крутая, ты такая крутая верующая там, или святая, типа такого. Ну пусть это будет, ну, шуточка какая-то, может быть, не очень, ну, без умысла какого-то особого обидеть, просто так пошутить. Ну, друзья, как тогда, так и сейчас. Дьявол может ложить мысли такие нехорошие для того, чтобы сбить человека с толку, чтобы он не пошел на покаяние. А Христос сегодня пришел и стучит в сердце. Тревожит душу нашу. Вот кто-то, может, сидит и стоит, и уже переживает, и мысли такие. Наверное, сегодня мне Иисус приготовил эту замечательную встречу. Из Иерихона Иисус пошел в Иерусалим. И больше мы не видим, чтобы он пришел в Иерихон. И кроме Закхея, великого грешника, не знаю, получил когда-нибудь кто-нибудь там еще спасение. Может быть, потом от апостолов, не знаю. Но вот Лука половина главы уделил повествованию о Закхее и беседы в его доме. Это очень много для одного человека, половина большой главы. Для того, друзья, чтобы мы сегодня с вами хорошо поняли, как нужно искать Иисуса, преодолевать трудности, забежать наперед, это не ждать, пока кто-то первый выйдет на покаяние, а я посмотрю, потом, может, и я пойду. Забежать наперед, это встать и идти первому. Первому. Пусть вам в этом Бог поможет. И вот этот грешник, может быть, последний Закхей, проводил Иисуса, встретил грешником, а проводил прощенным грешником, спасенным человеком. Поэтому пусть Господь и вам поможет сегодня, как сказал Закхей, сегодня, ныне, когда услышишь голос Божий, не ожесточи сердце. В атеистические времена слово «святой» как нарицательное такое имело значение. «Святой», ха-ха-ха, смеялись, «святоша». Друзья, а вот мы собрали здесь святые. Святой имеет значение «отделенный для Бога», «Божий человек». И если я не Божий человек, не отделенный для Него, то тогда, позвольте спросить, чей же ты? Вот так конкретно стоит вопрос, чей же ты? Если не Божий, значит, принадлежишь сатане. Но мы же понимаем, что не бывает третьего. Серединки не бывает. Или Божий, или принадлежишь дьяволу. Святой или не святой? Вот так серьезно, конкретно стоит сегодня вопрос. Поэтому, друзья, еще раз повторю слова «скорее». Сегодня у тебя в доме. Аминь.